Картина третья. Комната в доме Капулетти. Входят сеньор Капулетти и кормилица. Сеньор Капулетти. «Где дочь моя? Пошли ее ко мне». Кормилица. Кормилица. «Невинностью моей в 12 лет. Клянусь, уж я давно звала ее. Ягненочек мой, птичка. Куда ж она девалась, а? Джульетта». Входит Джульетта. Джульетта. «Что там? Кто звал меня?» Кормилица. «Зовет сеньора». Джульетта. «Вот я, сеньора, что угодно вам». Сеньора Капулетти. «Вот что, кормилица, ступай, нам надо поговорить наедине. А, впрочем, кормилица, постой, останься лучше. Ты дочь мою с младенчества ведь знаешь». Кормилица. «На час не ошибусь в ее годах». Сеньора Капулетти. «Ей нет еще 14 лет, — кормилица, — 14 своих зубов отдам, хоть жаль их всех-то у меня 4, что ей еще 14 нет. До дня Петрова сколько остается?» — сеньора Капулетти. «Недели 2, — кормилица. — Ну вот, в Петров день к ночи, и минит ей 14 годков. Она была с моей Сусанной, царство небесное всем христианским душам, ровесница. Сусанну Бог прибрал. Ох, я не стоила ее. А вашей 14 в Петров день будет точно. Вот, помнится, 11 годов тому минуло, в год землетрясения, как я ее от груди отняла. Не позабыть. Все помню, как сегодня. Соски себе натерла я полынью, на солнце сидя возле голубятни. Вы в Мантуе тогда с сеньором были. Да, помню, как сейчас, когда она почуяла, что горькие соски. Как рассердилась дурочка-малышка, как замахнулась ручкой на соски. А тут вдруг зашаталась голубятня, я опрометью прочь. С тех пор прошло 11 годков. Она тогда на ножках уж стояла. Ох, что я вам, вот крест, да ведь она уж в перевалку бегала повсюду. В тот день она себе разбила лобик, а муж мой, упокой его, Господь, вот весельчак-то был, малютку поднял. Что, говорит, упала ты на лобик, а подрастешь, на спинку будешь падать, не правда ли, малюточка? И что же, клянусь Мадонной, сразу перестала плутовка плакать и сказала «да». Как долго шутка помнится, ей-богу, хоть проживи 100 лет, а не забыть, не правда ли, малюточка? А крошка утешилась и отвечает «да». Сеньора Капулетти. «Но будет уж об этом, помолчи», — кормилица. «Да только так вот смех и разбирает, что вспомню, как она забыла слезы и отвечала «да». А ведь, однако, на лобике у ней вскочила шишка, не меньше петушиного яичка. Так стукнулась и плакала так горько, а он: «Теперь упала ты на лобик, а подрастешь, на спинку будешь падать, не правда ли, малюточка?» «И что же?» — она сказала «да» и замолчала. Джульетта. «Ну, замолчи и ты, прошу тебя, кормилица». «Ну, ладно уж, молчу, Господь с тобой. Милее тебя детей я не кормила. Ох, только б до твоей дожить мне свадьбы, так больше ничего я не хочу». Сеньора Капулетти. «Вот-вот, как раз о свадьбе и хочу я поговорить. Скажи, Джульетта, дочка, была бы ты согласна выйти замуж?» Джульетта. «Я о подобной чести не мечтала», — кормилица. «О чести? Как не я тебя вскормила, сказала б, ум ты с молоком всосала, сеньора Капулетти. Так о замужестве пора подумать. В Вероне многие из знатных дам тебя моложе, а детей имеют. Что до меня, в твои года давно уж я матерью твоей была. Ну, словом, твоей руки Парис достойный просит», — кормилица. «Вот кавалер-то, ах, моя сеньора, что за мужчина, восковой красавчик!» Сеньора Капулетти. «В веронском цветнике цветок он самый лучший», — кормилица. «Ох, да, цветок, уж подлинно цветок!» Сеньора Капулетти. «Скажи, могла б его ты полюбить? На празднике у нас он нынче будет. Читай, как книгу, юный лик Париса, в нем красотой начертанную прелесть. Вглядись в черты, которых сочетание особое таит очарование, и все, что скрыто в чудной книге той, ты в выражении глаз его открой. Как книга без обложки, он лишь ждет, какой его украсит переплет. Но не поймал никто еще той рыбы, чью кожу взять на переплет могли бы. Да, смело может красота гордиться, коль эти заключит в себе страницы. Когда рассказ прекрасный в книге скрыт, то ей всякий больше дорожит. Ценнее ее застежка золотая, смысл золотой собою охраняя. Так раздели, что есть в его судьбе, не станешь меньше, взяв его себе. Кормилица. Нет, толще станет, так уже ведется. Синьора Капулетти. Как смотришь на любовь его? Ответь. Джульетта. Я постараюсь ласково смотреть, но буду стрелы посылать из глаз не дальше, чем велит мне ваш приказ. Входит слуга. Слуга. Синьора, гости собрались, ужин готов. Вас просят. Молодую синьору зовут. Кормилицу клянут в буфетной. И все дошло до крайней точки. Мне приказано скорее подавать. Умоляю вас, пожалуйте сейчас же. Уходит. Синьора Капулетти. Идем, Джульетта. Граф уже пришел. Кормилица. Иди, дитя, и вслед счастливых дней ищи себе счастливых ты ночей. Уходит.